Глава 9. Когда Расти пересекал аллею благополучия, направляясь к муниципалитету, Барби одобрительно посвистывал. Атомное убежище длиной не уступало вагон-ресторану компании «Амтрак», и на полках в большом количестве стояли консервы. В основном рыбные, сардины, лосось и нечто, называемое жареными ломтиками моллюсков от Сноу. Барби оставалось только надеяться, что пробовать это блюдо ему не придется. Хватало здесь и бакалеи, коробок и пластиковых канистр с надписями «Рис», «Пшеничная мука», «Сухое молоко», «Сахар». Стояли поддоны с бутылками питьевой воды. Он насчитал 9 больших коробок с маркировкой «Галеты» из Госрезерва США. Еще на 2 коробках прочитал «Шоколад» из Госрезерва США. На стене над всеми запасами висел пожелтевший лозунг: «700 калорий в день получаем, голод в угол навсегда загоняем». «Мечтать не вредно», — пробормотал Барби. В дальнем конце он увидел дверь. Открыл ее в адскую тьму, нащупал на стене выключатель, повернул. Еще комната не такая большая, но все-таки приличных размеров. Выглядела она неиспользуемой, но не заброшенной. Эл Тиммонс о ней, вероятно, знал, потому что кто-то вытирал пыль с полок и подметал полы. Но, конечно же, кроме него сюда наверняка никто не заглядывал. Вода хранилась здесь в стеклянных бутылках, а Барби такие видел только во время короткого пребывания в Саудовской Аравии. Он насчитал 12 раскладушек, плюс простые синие одеяла и матрасы, упакованные в прозрачные пластиковые чехлы на молнии, которые снимались перед использованием. Тут тоже держали разнообразные припасы, в том числе полдюжины картонных ящиков с маркировкой «Санитарный комплект» и еще десяток с защитными масками. Стоял в комнате и вспомогательный генератор, рассчитанный на какой-то минимум электроэнергии. Он работал. Вероятно, включился, когда Барби повернул настенный выключатель. По сторонам генератора к стене крепились 2 полки. Одну занимал радиоприемник, изготовленный в те времена, когда юмористическая песня «Автоколонна», исполненная К.У. Макколом, возглавляла хит-парады. На другой стояли 2 спиртовки и металлическая коробка, выкрашенная в ярко-желтый цвет. Надпись на боковой стороне пришла из тех дней, когда аббревиатура CD означала совсем не компакт-диск. Civil Defense, гражданская оборона. Именно за этой коробкой Барби сюда и пришел. Поднял ее и чуть не уронил, такой она оказалась тяжелой. На верхней панели имелась индикаторная шкала с надписью «Импульсы в секунду». При направлении датчика на какой-то предмет стрелка могла остаться в зеленой зоне, перейти в центральную желтую или уйти в красную. Барби предположил, что последнее нехорошо. Он включил прибор. Маленькая лампочка, свидетельствующая о подаче электричества, осталась темной, стрелка не сдвинулась с места. «Батарейка села», — произнес чей-то голос за спиной Барби. Тот чуть не выпрыгнул из штанов, повернулся и увидел высокого, крепко сложенного мужчину с рыжими волосами, стоящего в дверном проеме между 2 комнатами. «Расти?» «Он самый». Мужчина протянул руку. Не без опаски Барби подошел и пожал ее. «Увидел, как вы вошли. И это...» — он указал на счетчик Гейгера. «Вероятно, неплохая идея. Что-то должно удерживать его на месте». Расти не расшифровал «его», но этого и не требовалось. «Рад, что вы одобряете. Вы напугали меня чуть ли не до инфаркта. Ну, как я понимаю, вы бы меня и спасли, вы же доктор, фельдшер. То есть, я знаю. Ладно, считаем, вы выиграли кухонную посуду с тефлоновым покрытием». Расти указал на счетчик Гегера. «Думаю, ему требуется 6-вольтовая батарейка. Я уверен, что видел такие в Берпе. Менее уверен, что сейчас там кто-то есть. Поэтому, может, продолжим розыски?» «Где именно?» «В складе хранилища за зданием муниципалитета». «И по какой причине?» «Все это будет зависеть от результата. Если мы найдем утерянное в больнице, тогда мы с вами, скорее всего, обменяемся информацией». «Не поделитесь, что утеряли?» «Пропан, брат». Барби задумался. «Почему нет? Давай взглянем».